крепко обхватила их руками и, кипя от ярости, уставилась на горизонт. Несколько минут Джейк молчал. Потом поднялся с земли, сел рядом со мной и обнял меня одной рукой за плечи. Я стряхнула его руку. «Извини», — тихо сказал он, — «я постараюсь вести себя прилично». Я промолчала. «Ты хочешь узнать про Сэма?» — спросил он. Я пожала плечами. «Странная история. То, что случилось с Сэмом, и я даже не уверен, сумели объяснить, что к чему». Хотя я и злилась на Джейка, его слова раздразнили мое любопытство. «Я слушаю», — сухо сказала я. Краем глаза я заметила расплывающуюся на лице Джейка улыбку. Сэму пришлось куда хуже, чем остальным, потому что он оказался первым, рядом с ним никого не было. Дедушка Сэма умер еще до его рождения, а отца он так и не увидел. Никто не мог распознать симптомы. Когда это случилось впервые, первый раз, когда он превратился, Сэм подумал, что сошел с ума. Ему понадобилось 2 недели, чтобы взять себя в руки и превратиться обратно. Это было еще до твоего приезда в Форкс. Мать Сэма или Клируотер обратились в полицию и к лесникам, чтобы организовать поиски. Думали, несчастный случай или еще что-то. «Ли Клируотер?» — удивилась я. «Ли была дочерью Гарри, и при звуке ее имени...» На меня нахлынула волна жалости. Гарри Клируотер, давний друг Чарли, прошлой весной умер от инфаркта. Голос Джейка изменился. «Да, они с Сэмом дружили со школы, стали встречаться, когда Ли было лет 14, и когда Сэм исчез, она чуть с ума не сошла». «Но Сэм и Эмили...» «Об этом я потом расскажу. Это тоже часть истории». Джейк медленно вдохнул и резко выдохнул. «Пожалуй, глупо было думать, что до Эмили Сэм никогда никого не любил. Большинство людей влюбляются много раз в жизни. Просто я видела Сэма с Эмили и не могла представить его с кем-то еще. Сэм так на нее смотрел, очень похоже на то, как иногда смотрит Эдвард на меня». «Сэм вернулся», — продолжал Джейкоб, «но ни с кем не хотел говорить о том, что с ним случилось. Пошли слухи. В основном болтали, что он связался с дурной компанией. Как-то Сэм столкнулся с дедушкой Квилла, старым Квиллом Атарой, который зашел проведать миссис Улейс. Сэм пожал ему руку, и старый Квилл чуть копыта не откинул». Джейк засмеялся. «Почему?» Джейкоб положил ладонь мне на щеку и повернул лицом к себе. Он склонился вперед, и его лицо оказалось всего в нескольких дюймах от моего. Ладонь у него горела, словно Джейка лихорадила. «Понятно», — пробормотала я. «Какая у Джейка горячая ладонь, и как близко его лицо!» Мне стало неловко. У Сэма была температура. Джейкоб снова засмеялся. Рука горела, будто он держал ее на плите. Джейк был так близко, что я ощущала тепло его дыхания. Я спокойно подняла руку и убрала его ладонь с лица, хотя и переплела наши пальцы, чтобы он не обиделся. Джейк с улыбкой отклонился назад, ничуть не обманутый моим напускным равнодушием. В общем, мистер Атаара пошел прямиком к другим старейшинам, продолжал Джейк. Только они еще знали и помнили. Мистер Атаара, Билли и Гарри даже видели, как их дедушки превращались. После рассказа старого Квилла они тайно встретились с Сэмом и объяснили ему, в чем дело. Когда Сэм понял, ему стало легче. Теперь он был не один. Старейшины знали, что не только на него повлияло возвращение Каллинов. Это имя Джейк произносил с невольной горечью. но в то время все остальные еще должны были подрасти.